Казнь приближалась. Глашатай вдохновенно зачитывал список преступлений, в которых обвинялись осужденные. Список был весьма длинный, что позволяло Линфоксу испытывать вполне заслуженное чувство собственной значимости. Сейчас он видел в себе достойного борца за закон и справедливость, каковым и должен быть уважающий себя мэр. За казнью он наблюдал, стоя на высоком крыльце здания мэрии, фасад которого выходил на рыночную площадь. Рядом толпились его помощники, прочие работники мэрии и стражники. Внезапно по ступенькам, интенсивно работая локтями, к Линфоксу устремился один из его подчиненных. «Что тебе?» – недовольно спросил мэр, когда тот добрался, наконец, до верхней ступени. Линфоксу не нравилось, что работники мэрии отвлекают его в такой важный момент. «Простите, господин мэр, но там внизу пришел посыльный и говорит, что у него для вас чрезвычайно срочное сообщение». «И что же оно такие не может подождать до конца казни?» — проворчал Линфокс. «Посланник говорит, что не может», — развел руками подчиненный. «Ладно, что ж поделать, давай сюда». Мэр требовательно вытянул руку. Подчиненный стушевался. «Видите ли», — пролепетал он. «Посыльный утверждает, что может передать это сообщение только лично вам, поэтому он покорнейше просит вас спуститься к нему». Утверждает, что дело чрезвычайно важное и не может ждать даже лишней секунды. Это его слова. Поспешил оправдаться подчиненный. Мэр раздраженно покачал головой. Вот окажется, что там какая-то очередная ерунда про налоги. Велю этого посыльного прилюдно выпороть. Пообещал он в сердцах, но все-таки направился вниз, в обществе нескольких сопровождающих. Господин Линфокс! Совсем уж расстроенно воскликнул работник мэрии, торопливо устремляясь следом. «Он очень просил, чтобы вы пришли один. Говорит, что должен передать вам это сообщение без свидетелей». «Это еще с какой стати?» — возмутился мэр, упирая руки в бока. «Он сказал...» — работник понизил голос. «Что это послание от виконта Дамиана Телбриджа. Утверждал, что вы поймете». Линфокс... Человек, как правило, обладавший весьма здоровым цветом лица, резко побледнел, а кончики его пальцев заметно задрожали. Молча кивнув, он сделал своим людям знак «обождать на ступенях», а сам направился вниз, навстречу с посыльным. Гонцом оказался совсем молодой, простоватый на вид парень, не старше 20 лет. Его голову прикрывала смешная, надетая на бекрень шапка, а на губах играла глуповатая, но приветливая улыбка. «Господин мэр!» Он поклонился, приветствуя Линфокса. «Прошу вас, у меня для вас совсем короткое сообщение. Ну, говори, что там у тебя?» За недовольным тоном мэр старательно скрывал собственное душевное смятение. «Да только вот это!» Произнес посыльный, уже совсем другим голосом, приставляя к горлу Линфокса неизвестно откуда извлеченный нож. Толпившиеся на крыльце и ступенях люди засуетились. Кто-то завизжал, кто-то громко запричитал. Стражники принялись спешно проталкиваться вниз сквозь заслон зрителей, желавших поглазеть на неожиданное развитие событий. «Стойте на месте!» — властно велел Дэн. «Если хотите получить своего мэра живым и невредимым, будете делать глупости, я перережу ему глотку, да и сами пострадаете». Он многозначительно мотнул головой, и работники мэрии быстро углядели стоявшего возле соседнего дома человека в черной маске и с заряженным арбалетом наготове. Этот человек довольно невысокий, был одет в свободные брюки и рубашку, и мало кто так уж сразу смог бы определить в нем женщину, особенно учитывая общую напряженность ситуации. Зато всем было очевидно, что арбалет направлен в сторону ступеней, на которых они стояли. «Чего вы хотите?» — взволнованно спросил у Дэна мэр. «Викон прислал вас, чтобы мне отомстить? Но я не виноват, честное слово, не виноват. На меня надавил граф. Что я мог поделать?» «С чего вы взяли, что виконт вообще имеет к происходящему хоть какое-то отношение?» — фыркнул наемник, после чего грозно прорычал. «Немедленно останови казнь и прикажи отпустить этих двоих, иначе расстанешься с жизнью еще прежде, чем они». «Но как же? Они ведь...» — залепетал мэр. А между тем жрец закончил произносить молитву и спустился с помоста. «Живо!» — рявкнул Дэн, надавив клинком на шею. На коже Линфокса образовался тонкий кровоточащий шрам. «Стойте! Приказываю немедленно остановить казнь!» Тонким голосом прокричал он. Мэр был услышан. Палач замер на месте. Стражники устремили взгляды к зданию, равно как и многочисленные горожане, собравшиеся на площади. По толпе пробежал шум. Внимание все большего числа людей обращалось к тому, что происходило возле мэрии. «Молодец!» — похвалил Дэн. «Теперь прикажи своему мяснику убираться с помоста, а страже отойти оттуда подальше». Мэр послушался. Подчиненные, в свою очередь, послушались мэра. «Они все равно не смогут сами освободиться», — с некоторым злорадством отметил Лин Фокс. «Да неужели?» — процедил в ответ Дэн. Снова устремив взгляд на помост, мэр увидел еще одного человека в черной маске, без арбалета, зато с извлеченным из ножен мечом. Появившись из ниоткуда, он запрыгнул на помост в тот самый момент, когда палач спускался оттуда по ступенькам. «Твои услуги сегодня больше не понадобятся», — холодно бросил палачу Дамиан, сильно не любивший представителей этой профессии. «Ну, как насчет того, чтобы задержаться на этом свете?» — осведомился он, подходя первым делом к Нет и перерезая связывающую ее руки веревку. «Даже и не знаю», — с сомнением протянула наемница. «Я уже как-то настроилась». Тем не менее, как только ее руки освободились, петлю с шеи Нет сдернула весьма поспешно, и, благо Алонсо стоял совсем близко, избавила от петли и его, после чего спрыгнула с табурета, в то время как Дамиан перерезал веревку на запястьях Алонсо. «Быстро уходим», — тихо сказал Дамиан, уже по пути вручая каждому наемнику по длинному кинжалу. Алонсо с удовольствием покрутил оружие в руке. Нет крепко сжала пальцы на рукояти. «Вот уж от тебя, Телмбридж! Я от такого безрассудства никак не ожидала», — заметила она, пока все трое пробирались сквозь толпу. «Да я и сам от себя не ожидал», — усмехнулся Дамиан. «Ого!» — воскликнула наемница, когда они приблизились к зданию мэрии. «Узнаю эту физиономию!» Она мотнула головой в сторону Дэна, затем перевела взгляд на еще одно лицо в черной маске. «Вот это да!» — покачала головой Нет. «Алонсо, воистину мы пагубно влияем на людей!» Непосредственно к мэрии они подходить не стали, это было ни к чему. Вместо этого начали продвигаться к узкой улочке, тонувшей в тенях раскидистых деревьев. Дэн стал продвигаться туда же, по-прежнему удерживая в заложниках Лин Фокса. Некоторые из толпившихся на ступенях людей попытались было последовать за ними, но одной арбалетной стрелы, пущенной под ноги, оказалось довольно, чтобы заставить их остановиться. «Очень советую за нами не идти», — холодно предупредил Дэн. «Когда меня преследуют, я начинаю нервничать, а когда нервничаю, перерезаю людям глотки». Я завернула на ту же самую улочку вместе с остальными, часто оглядываясь, дабы убедиться в том, что преследования действительно нет. Мы быстрым шагом прошли по ней почти до самого конца, потом свернули налево в узкий переулок и там расстались с мэром. Тащить его за собой и дальше было бы затруднительно. Он слишком серьезно замедлял наше продвижение. После этого мы свернули на соседнюю улицу, как и было продумано заранее. А затем, вместо того, чтобы идти к следующему перекрестку, как ожидали бы от нас преследователи, нырнули в небольшой двор, отодвинули заблаговременно расшатанную доску в заборе и таким образом выбрались в совсем другой переулок. И тут уж устремились в сторону городских ворот. По ходу дела мы с Дамианом избавились от масок, дабы не привлекать к себе внимание прохожих столь дивным украшением. К счастью, мы не сразу выскочили к воротам. Дамиан своевременно остановил нас, а сам пошел разведать обстановку. И быстро вернулся с плохими новостями. На выходе из города нас уже поджидали. Люди мэра работали быстро. Пришлось в спешном порядке двигаться обратно. Мы долгое время петляли по улицам, благополучно ускользая от стражи, но очень быстро выяснилось, город оцеплен, кольцо окружения сужается, весь гарнизон поставлен на уши, и нас ищут как конные, так и пешие. Пока нам удавалось выходить сухими из воды, но как долго это продлится, было неизвестно. Становилось ясно. Если не предпринять что-нибудь в самое ближайшее время, нас рано или поздно поймают. Спешно миновав несколько кварталов, чтобы в очередной раз уйти от городской стражи, Мы остановились посреди безлюдной улицы возле статуи какого-то воина, чтобы немного отдышаться. — Натали, а я-то так надеялся наконец-то увидеть, как тебя вздернут! — послышался насмешливый голос. Я резко обернулась. Незнакомый мужчина стоял, прислонившись плечом к двери двухэтажного дома и почти полностью сливаясь с тенью. Теперь он сделал пару ленивых шагов нам навстречу, и я смогла лучше его рассмотреть. Высокий, темноволосый, на вид немного за 30, в богатой, но не кричащей одежде, с манерами аристократа. Он был довольно интересным внешне, возможно, даже красивым, но, тем не менее, произвел на меня неприятное впечатление. Несмотря на вполне обаятельную улыбку, орлиный нос, глубоко посаженные глаза, густые брови и четко очерченный подбородок в совокупности придавали его лицу нечто хищное. Это же впечатление подкрепляло и обманчивая расслабленность движений незнакомца, в которой чувствовалась неторопливость, готовой к прыжку пантеры. Словом, этот человек показался мне опасным. Нет, однако же, нисколько не испугалась. «А, Руперт!» — прохладно отозвалась она. «Что же в таком случае я не видела тебя в первых рядах зрителей?» «Не успел», — с показным сожалением развел руками незнакомец. «Только приехал в город, а тут такие новости. Рассчитывал, что хоть смогу подскочить на площадь ближе к вечеру, поглядеть, как ты раскачиваешься на веревке». Дэн и Алонсо покосились на Руперта чрезвычайно мрачно. Однако же никакого страха перед ним, похоже, также не испытывали. «И что же, теперь ты старательно пытаешься задержать меня бессмысленными разговорами, чтобы исправить положение и все-таки увидеть эту картину?» — ядовито спросила Нед, отходя от статуи. «Мы были готовы продолжить побег». «Не совсем», — спокойно отозвался Руперт. «Не советую туда идти», — добавил он, указывая в выбранном нами направлении. «Там устроена засада. Как раз возьмут вас всех тепленькими». Нед громко выругалась, видимо, приняв слова своего знакомого на веру. Наемники обернулись, устремляя взгляды туда, откуда мы только что пришли. «Возвращаться нельзя», — заметил Дамиан. «Там нас точно поджидают». «Справедливо», — одобрительно кивнул Руперт. «Похоже, вы действительно попались». «Если хочешь предложить что-нибудь дельное, не тяни. А если не хочешь, помалкивай, не то я вырежу тебе язык», — огрызнулась наемница. «Твои манеры всегда оставляли желать лучшего, дорогая», — покачал головой Руперт. «Ладно, ближе к делу. Я действительно могу помочь вам выбраться из этой передряги». Вместо того, чтобы обрадоваться, Нед бросила на него подозрительный взгляд. «Предполагаю, что не бесплатно», — проворчала она. «Ну, разумеется», — с широкой улыбкой отозвался Руперт. «И что ты за это хочешь?» — нахмурилась она. «Договоримся». Наемники быстро переглянулись. «Ладно», — сдалась Нед. «Валяй, что ты там придумал?» «Прошу», — насмешливо произнес Руперт, распахивая перед нами дверь, которая оказалась не запертой. Один за другим мы вошли в темное помещение с единственным маленьким окошком. Мебели не было, зато на полу вдоль стен стояли многочисленные бочки, да лежало несколько наполненных чем-то мешков. Следуя за Рупертом, мы пересекли помещение и вышли в коридор, а затем и в следующую комнату, дверь которой располагалась напротив. Здесь вовсю кипела работа. В большой печи горел огонь. Двое молодых мужчин в фартуках размешивали жидкость в каких-то сосудах. Еще один человек, постарше, следил за их действиями. Заслышав наши шаги, он обернулся и почтительно склонился перед Рупертом. «Нас здесь не было», — спокойно сказал тот и проследовал к очередной двери, оставив на столе два золотых. Дверь выводила на улицу с противоположной стороны дома. Возле самого выхода стояла карета. Большая, красивая, с изображенным на стенке гербом, запряженная четверкой вороных лошадей. Поджидавший у дома слуга почтительно распахнул перед нами дверцу. Руперт изогнул руку в пригласительном жесте. Внутри оказалось достаточно просторно, чтобы усесться вшестером, пускай для этого и пришлось немного потесниться. Наемники расположились на одной скамье, мы с Дамианом и Руперт на противоположной. «Гони!» — крикнул Руперт и карета тотчас же тронулась с места. Экипаж был настолько качественным, что тряска почти не ощущалась. Мы быстро доехали до городских ворот. Здесь нас остановили, и я инстинктивно вцепилась в руку Дамиана. Он ответил мне, успокаивающе сжав мои пальцы. «Далеко едете?» — осведомился стражник, заглядывая в окошко. Вообще-то окна кареты прятали за занавесками из плотной красной ткани, но по такому случаю Руперт слегка отодвинул занавеску со своей стороны. «Вас это не касается», — высокомерно отрезал он. «Или, может быть, вы собираетесь допрашивать меня и моих гостей?» От стражника не укрылась прозвучавшая в вопросе угроза. «Нет, что вы!» — пробормотал он, почтительно поклонившись, после чего нас благополучно пропустили. Карета покатилась по пыльной дороге, стремительно удаляясь от Тонвиля. Что ожидало нас впереди, было ведомо только богам.